Изучение психического склада Аракчеева с полной убедительностью доказывает нам, что злобность и вытекающая из нее жестокость есть удел раба, нравственного урода. Ницше учил, что жестокими имеют право быть только сильные люди, созданные для власти. Жестокий раб – это нравственный урод. Аракчеев был типичный жестокий раб, а потому человек очень вредный, заслуживающий презрения и за свою жестокость, и за свою рабскую душу. Он заслуживает презрения моралиста, разделяющего взгляды Ницше. Он возбуждал ненависть и презрение своих современников, потому что был весьма жесток, крайне тщеславен, лжив и труслив. Одним словом, он был выдающимся злодеем. Благодаря Ницше нам понятно, насколько неправы были адепты криминальной антропологии, считавшие Наполеона преступником. Нам понятно, насколько были неправы многие ученые, считавшие Ивана Грозного злодеем. Благодаря Ницше мы можем правильно оценить рабскую душу Аракчеева, установить существенное различие между злодеем и сильными, жестокими людьми. И Аракчеев, и Петр Великий были жестоки, но этим сходство между ними и исчерпывается. Аракчеевы, безусловно, вредные люди, так же, как и преступники. Многие жестокие и сильные люди были самыми полезными, самыми лучшими слугами своего народа. Вот основание, почему я почел полезным с достаточной подробностью изучить психологию Аракчеева и с особенным вниманием остановиться на тех особенностях его душевной организации, которые нам объясняют сущность аракчеевского типа. Изучение духовной организации Аракчеева поучительно и для психолога, и для моралиста. Мне казалось, что психологическая характеристика Аракчеева дает столь ясные выводы, что не представляется надобности в объяснениях. Психологическая характеристика Аракчеева выясняет нам тип злодея не преступника и тип раба, в смысле учения Ницше.